Глава 13. Пространственные врата в этом месте были особыми. Они работали на огромном расстоянии, и демонический бог приложил колоссально много сил, чтобы создать их. Азар и раньше понимал это, но сейчас полностью осознавал масштаб и сложность проделанной работы. У этих врат даже дух-хранитель был. Без этого они не смогли бы функционировать. Он знал это, потому что сам этого духа и прикончил. Когда-то давно, когда проходил испытание башни, этот осколок хотел остановить Азара, не хотел его в этот мир пускать. Без духа-хранителя перемещаться между мирами было невозможно. Именно поэтому Аша закрыла проход, ведь любой вошедший просто оказался бы заперт в зоне испытаний. Но врата работали. Азар точно видел, что они запущены, и та черная жижа, которую он прикончил, заползала внутрь и исчезала за вратами. Их мир был в беде. Теперь можно было сказать точно. «Иди туда!» — скомандовал он, и Аша просто кивнула головой. У нее был ключ. Она множество подчиненных на той стороне оставила, и сейчас они терпели бедствие. Ее мама должна была всем управлять. Жива ли она? Что эти демоны с ее миром сделали? Посмотрев на древний монумент, который отделял ее от правды, Аша коснулась его правой ладонью, коснулась его трофейным кольцом. А затем просто исчезла из мира, прошла за врата, оставив своего спутника за спиной, ушла выручать живых, в то время как он будет упокоивать мертвых. «Так», — бросил Азар, смотря, как медленно поднимаются с земли вновь оживающие тени. «С вас начать? Или сразу взяться за вашего хозяина?» «Что же это? Почему?» Уже знакомая сила втянула ее внутрь. Секунда прошла, как Каша оказалась в башне испытаний, в самом ее центре, в мире, где должен быть дух-хранитель. Она помнила это место пустым, просторным и бесконечно светлым. Это была абсолютно белая комната, где не должно было быть ничего. А сейчас ее просто застилала тьма. Черные уродливые щупальца обвили стены всей комнаты, извивались лианами и пульсировали в такт ее демоническому сердцу. Всего за миг Аша успела и испугаться, и ощутить себя в утробе какого-то чудовища, ну а там, в центре, было оно. То, что заставляло эту башню снова исправно работать. Не дух-хранитель, его имитация. Черный сгусток, слепленный из сотни искаженных существ, впитывающий в себя эти пульсирующие по стенам уродливые отростки, и которые, кажется, внутри этого сгустка сгорали, как в горниле. Исчезали, напитывая это место силой функционировать дальше. «За что они так?» — спохватилась Аша, закрыв рот правой ладошкой, и уродливый сгусток в центре комнаты словно услышал ее. Вздрогнул и пошел волной. Тонкая струйка мерзкой жижи отделилась от нее и потянулась к Аше, медленно, словно стараясь всеми силами из этого сгустка сбежать, с усилием, словно прося помощи, а еще принимая облик маленькой ручонки. «Это ведь тоже демоны!» Аша и так уже примерно понимала, что это за субстанция, но теперь убедилась в догадках и просто пришла от собственного осознания в ужас. Она точно поняла, чем именно эта вещь являлась. Черная ручонка тянулась к ней, и Аша протянула свою. Почти коснулась этой ладошки своим пальцем и тут же отшатнулась назад, шарахнулась в сторону, видя, как вслед за этой ручонкой к ней потянулось множество таких же, только еще более маленьких и слабых. «Подождите немного», — проговорила она, отворачиваясь от грязного кокона. Она не могла понять, откуда у вернувшихся демонов такая жестокость к собственным собратьям. «Я найду способ освободить вас». Она не могла понять, а тем более принять это. «Я найду способ остановить того, кто сотворил это безумие». «Ну, кажется, что после этого они больше не поднимутся», — хмыкнул Азар, похлопав в ладоши и скинув с них осевшую пыль. Его сила, кажется, была естественным врагом для любой энергии, и эти черные штуки не оказались исключением. Для него не составило труда избавиться от всего ожившего на площади, а затем и в городе. Он просто хотел убедиться, что во время его отсутствия ни одна погонь не проползет во врата и не ударит его спутницу в спину. «Итак...» А закончив с очевидным, оставшись в тишине, он посмотрел на виднеющийся вдали вулкан. Это место все еще навевало ностальгию. Тот неопытный раненый юнец, который сражался тут в прошлом, исчез. Остались лишь разрушения, которые он причинил городу, и сейчас Азар смотрел на все это, новым взглядом. Сейчас для того, чтобы сравнять этот город с землей, ему бы не потребовалось столько сил и времени. Резко пригнувшись к земле, Азарт дернулся вперед и, сделав два шага, выпрыгнул вверх и вперед. Очертил в небе золотой след, пролетел над городом, над обмелевшей рекой и упал сверху прямо на огромный вулкан. В одно мгновение преодолел расстояние, которое в прошлом покрывал за пару часов. Упал у самого кратера. Повернулся назад, чтобы еще раз посмотреть на город, а затем повернулся вперед, к той части мира, которую так пристально рассматривал сверху. Там, дальше, за вулканом. Там, далеко впереди, за безжизненной пустошью и высушенным полем, где уже давно ничего не растет, начиналась та самая бездна, которую он увидел задолго до приближения к этому миру. Устремился вперед, побежал по камням, спустился с горы и остановил бег только тогда, когда перед ним не осталось дороги. Там был только обрыв. Отвесный вертикальный срез, внизу которого была только тьма. Посмотри налево, и ты увидишь бесконечно удаляющуюся вдаль границу этой бездны. Посмотри направо, и увидишь то же самое. Это место словно вдавили в землю, и впереди нельзя было рассмотреть противоположный край этого уродливого шрама. Стоя вот так на краю обрыва, Азар не мог не восхищаться разрушительной силой, которая сотворила такое с миром демонов. Опустив взгляд, он посмотрел себе под ноги. Глазами отыскал камень, немного больше мизинца толщиной. Пнул его правой ногой, совсем легонько. Ну а тот послушно покатился вперед. Соскользнул с вертикального обрыва, завалился в бездну, стал медленно падать и застыл. Замер прямо в воздухе. Повисел так примерно полсекунды. А затем просто вылетел вправо, пролетел 300 метров со скоростью, позволившей бы ему пробить какую-нибудь гору на вылет. Снова замер, устремился вверх, провернулся в воздухе и вновь вылетел, но теперь уже в сторону демонического города. Засвистел ветер и раздался хлопок. Маленький камешек вылетел из бездны высоко над правым плечом у Азара и разбился о вулкан за его спиной, подняв к небу огромный стол пыли. «Ясно», — хмыкнул Азар, только сейчас приподнимая взгляд и посмотрев куда-то в пустоту перед ним. «Так вот зачем тебе был нужен браслет. Ты просто боялся в этом месте сдохнуть». «Ха-ха-ха! Ты прав, человек! Ну и что с того, что ты все понял? Уже все случилось! Уже поздно!»